Глава 12. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Неизвестная планета – форт на границе с дикими землями, где-то на территории поселения, некоторое время спустя. «Думаешь, она здесь?» – посмотрел на меня Гасанг, показывая на здание перед нами. «Угу», – кивнул я. «Это то самое место, о котором нам рассказывала правка. Эльфийка должна быть тут. Тем более я и сам в этом уже убедился. Я видел ее ментальное поле. Вернее, видел-то я кого-то, кто однозначно был эльфийкой, притом обычной. Ее метрическая матрица практически ничем не отличалась от тех, к которым я привык. Ну, если не учитывать одной такой особенности. Оказывается, слова о том, что в городе нет сильных магов, были, так сказать, некоторым преуменьшением. Как минимум сейчас в доме, за которым мы следили, находилась кроме той самой эльфийки, которая и сама была магичкой, но не очень сильной, и еще три мага. И двое из них по своей силе не уступали Тинае, тогда как последний, вернее, судя по ее метрической матрице и ментальному полю, последняя еще и превосходила девушку в своих умениях и возможностях. И эта последняя была кем угодно, но точно не эльфийкой. Но, как обычно в этом мире, точнее определиться с ее расовой принадлежностью я пока не смог. До сих пор представителей подобной расы мне не встречалось. Что, в общем-то, и неудивительно. Слишком уж огромное их количество было в этом мире. К примеру, одних эльфов я уже как минимум видел несколько видов. Что уж говорить обо всех остальных. Она тут, уже более уверенно, повторил я. К тому же, судя по всему, она маг. Правда, не очень сильный. «Что?» — посмотрел на меня вампир. «Маг? Но как ты узнал?» «Понял», — ответил я. «Но откуда?» Все еще не отставал от меня отец девушки. Ему требовались более надежные аргументы, чем просто мои слова. «Подумай сам», — сказал я и показал в сторону дома. «Слишком хорошая охрана вокруг. Я насчитал с десяток. Но они не только контролируют вход. Они рассредоточились по территории возле здания и искусно маскируются под праздных зевак и прохожих, что необычно. Слишком профессионально, при этом практически незаметно тем, кто это видеть не должен, и это только снаружи. И зачем, спрашивается, кому-то такая усиленная и необычная охрана в этом самом маленьком поселении, где и жители-то чуть больше, чем нанятых охранников? Ни Тиная, ни ее отец в ответ мне ничего не сказали. Я же продолжил. Дальше, и я прикинул, что еще сказать. Она эльфийка, и, судя по рассказу нашей знакомой, любовница местного криминального босса. Так что за свою жизнь ей особо опасаться не стоит. О том, кто она, знают практически все местные. А для того, чтобы отгонять тех, кто об этом не знает, хватило бы и парочки мордоворотов, которых бы к ней по первой же ее просьбе приставил ее дружок. После чего я кивнул в сторону дома. Но охраны тут несколько больше. И посмотрите туда. Не похоже, что это какие-то местные лопухи. Больше они смахивают на профессиональных наемников. При том, что любопытно, не все они эльфы. А такие, если и работают на кого-то, то лишь за деньги. И не просто за деньги, а за очень большие деньги. И кто станет тратиться на таких в этой глуши? И я поглядел в глаза Гасангу. «Тот, кто уверен, что они ему понадобятся», — задумчиво ответил мне он. «Все верно», — согласился я с вампиром. «Так и есть». «И что это, спрашивается, за эльфийка, которая, несмотря на обеспеченную ей безопасность, тем не менее сама организует себе такое не слишком дешевое охранение. Вампир вопросительно посмотрел на меня. Я же продолжил. А та, кто лишь внешне хочет казаться обычной куклой и постельной игрушкой местного босса, хотя на самом деле я могу поклясться, что она кто-то гораздо более значимый. «Кто?» — поглядел на меня Гасанг. «Ну», — и я усмехнулся, — «не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что она имеет прямое отношение к эльфийскому княжеству и происходящему сейчас в диких землях. А коль мы предполагаем, что она агент эльфов, то и отправить они сюда должны были не просто пустышку, а как минимум неплохого мага. Конечно, это будет не какой-то там магистр, не его уровень для такой работы, особенно если эльфе приходится спать с каким-то местным, но это и не новичок». «Понятно», — сказал Гасанг, а потом поглядел в сторону дома. «Думаешь, она там одна?» — спросил он у меня. «Хм, а ведь это правильный вопрос. Вот кто те другие маги? Если она местный агент эльфов, то эта эльфийка может быть и неким связным с командирами отрядов, которые рыскают тут по окрестностям. Получается, что те другие маги-эльфы, которых я вижу, скорее всего, это как раз и есть командиры отрядов. Однако так и непонятно, кто та последняя, наиболее сильная магиня. На ракшасов она не похожа, но черт его знает, кто на них тут еще может работать. Ладно, с этим разберемся в будущем, пока же займемся текущим вопросом». «Возможно, нет», — ответил я Гасангу. «Тут могут быть и другие. Просто они стараются не светиться в поселении. Исходить необходимо именно из этого». Вампир кивнул, соглашаясь со мной, но неожиданно замер и присмотрелся к отряду, который подходил ко входу в здание. «Глядите», — неожиданно произнес он, — «мне кажется, или это опять альвы?» Я оглянулся. «Да, это они», — согласился с ним я. «Но откуда их тут столько?» — вопросительно посмотрел на меня вампир. «Будто это именно я притащил их сюда откуда-то». Я лишь пожал плечами на этот вопрос. «Полагаю», — сказал я, — «что все оттуда же, из княжества», и кивнул в направлении тех, кто выступал в роли охранников этого домика. «Я думал, вы их сразу разглядели или нет?» Гасанг после моих слов более внимательно пригляделся и к охране дома. «Альвы», — несколько удивившись, произнес Гасанг, — «но это не их уровень. Никогда бы не подумал, что кто-то стал бы использовать их в роли обычной стражи». «Хм», — протянул я. «Обычной стражи, говоришь?» И поглядел на вампира. А потом спросил, а вообще какие отношения между альвами и эльфами? «По мне, так они должны быть очень тесными». «Так и есть», — ответил мне Гасанг. «В последнюю войну они были союзниками. К тому же альвам-то и деваться некуда, ведь они в основном живут на востоке эльфийского княжества. Это их исконная территория. Получается, что они и сейчас союзники эльфов». Гасанг обернулся. «Скорее всего, да. Но им, в отличие от эльфов, разрешено свободное перемещение по территории городов и королевств. Ведь за их мастерство очень многие готовы нанять их как в стражу, так и в охрану. Многие из них выполняют роль телохранителей. Теперь все стало немного проясняться. А я-то все думал, откуда в столь захолустном поселении столько сильных бойцов. А все оказывается гораздо проще. Только они, похоже, из бывших союзников эльфов могут перемещаться по территории неподконтрольной тем. И что мы видим? Сейчас тут собралась уже достаточно приличная толпа столь сильных воинов. Но чтобы не слишком привлекать к себе внимание, они выполняют столь неприметную со стороны функцию обычных охранников. Но тогда остается открытым вопрос, а с чего бы столь сильным бойцам, да еще и в таком количестве, оседать тут? Это ведь явно неспроста. И это либо личные телохранители кого-то высокопоставленного и важного, находящегося тут, Правда, на мой взгляд, для этого их многовато. Либо это ударный отряд, призванный обеспечить захват этого поселения в будущем, а также помощь различным диверсионным группам, рыскающим в лесу. Да, второй вариант подтверждает и наличие тут этих двух господ-магов. К тому же, кто сказал, что эти альвы прибыли сюда единой группой? Вполне возможно, что они выполняют сейчас и одну, и другую функции. Это и телохранители, и вспомогательный ударный отряд. Но кого они должны охранять, протянул я, глядя в сторону дома. И сам же усмехнулся. Наверное, ту, кто и живет в этом домике. Хотя, более вероятным было то, что если среди альвов и были телохранители, то охраняли они далеко не ту эльфийку, что обосновалась тут. Вот в этом случае это точно не тот уровень. Но в доме была и еще одна кандидатура, подходящая на эту роль. «Альвов слишком много», — пробормотал я, — «для обычного вспомогательного отряда, особенно с учетом тех, что мы уничтожили у таверны». Вампир кивнул. «Да, я тоже обратил на это внимание», и он указал рукой на одного из них. «Обрати внимание на его экипировку», — сказал он мне. «Ну и что я там должен был увидеть? Вроде ничего необычного. Те же парные клинки, что и у всех. Хотя нет, у него их не пара, а три. Зачем еще один, вроде более короткий?» «Три меча», — удивленно посмотрел я на Гасанга. «Ты на это намекал?» «Да», — кивнул головой тот мне в ответ. «Правда, других вооруженных также тут нет. Но это точно необычные альвы. Это те, кто, как правило, служит во внутренней страже княжества. Сам я никогда с ними не встречался. Но мне рассказывал о них отец. Именно их отряды и должны были организовывать зачистку селений вампиров». «Хм, интересно. Внутренняя стража, говоришь?» И я задумчиво посмотрел на обычного с виду альва, отличного от остальных только тем, что у него было три меча. «Не знаешь, зачем ему еще один меч?» — спросил я у Гасанга. «Говорят, что во время боя они могут, практически не останавливаясь, менять свои мечи, используя тот, что более удобен в той или иной ситуации». «Опасные противники», — констатировал я, хотя это и так было известно, ведь не прошло еще и 10 минут, как мы встречались с ними в бою. Но теперь, по крайней мере, понятно, что тут действительно две группы альвов. Одна — это обычная группа поддержки, которая должна работать тут на границе. Именно с ними мы и встретились у трактира. Похоже, тех восьмерых альвов эльфийка передала под временное руководство Косому. Ну а вторая группа — это телохранители. И, скорее всего, именно той сильной магини, что сейчас находится в доме. Так, есть предположение, что эти последние тут не просто так, протянул я, и они явно тут не из-за местной дамочки. А это значит, и я поглядел на вампиров, что у нас есть возможность нарваться на кого-то более опасного. И этот кто-то, вероятно, из внутренней стражи княжества. Только вот остался последний вопрос. А на черта они вообще все здесь собрались? Ладно, телохранители — это люди подневольные. Они тут из-за того, что их подопечная сейчас находится здесь. Но остальные альвы, никогда не поверю, что расквартировали их именно в поселении просто так. Тут и правда проще разместить их в лесу. Надо бы кое-что все же выяснить, понял я, после чего посмотрел на Гасанга с девушкой. «Насколько альвы опасны для орков?» — спросил я у них. Вампир задумался. «Если их набрать хотя бы с полсотни, то они могут вырезать весь городок и гарнизон без особых на то усилий». Я прикинул. «Нет, тут в здании стольких нет. Просто все не смогут разместиться там. Там не больше десятка, а значит, их не так и много». Хотя я проследил взглядом за маршрутом той самой группы альвов, на которую обратил внимание отец Тинаи. Ведь, как я помню, сюда они пришли откуда-то со стороны стены, защищающей поселение. А может, тут и не все их силы сосредоточены, задумчиво пробормотал я. Тогда тут и правда лишь телохранители и местная охрана. И получается, что оказались мы тут как раз в тот самый момент, когда эльфы начали планировать какую-то операцию. Не зря же здесь и сейчас собрались именно маги эльфов и какие-то альвы. Хм, протянул я. А мы, похоже, вовремя. Да и с первого раза пришли именно туда, куда и нужно. Ты о чем? — поглядел на меня Гасанг. Походу, один из тех, кто там находится, и есть тот агент Змеелицых, которого мы хотели разыскать, — пробормотал я. Но что-то не нравится мне это их сборище. Почему? — поглядела на меня Тиная. Больно не вовремя они тут собрались. «Да?» — удивилась девушка. «А почему не вовремя?» «Потому что в это же время тут в городе объявились и мы». И я вновь поглядел в сторону здания. Лучшего шанса узнать, что же они затеяли, нам не представится. Только вот просто так нам проникнуть внутрь здания не удастся. Однако, кажется, есть у меня одна идейка. Спасибо напавшим на трактир бандитам. Планета Галанат. Толкалианские леса, форт, дом Параи. Некоторое время спустя. В помещение вошел высокий альф, глава личной стражи эльфийки, владелицы этого дома. «Госпожа Парая, там к вам пришли», — обратился он к статной и высокой женщине с холеным и слегка капризным лицом. Но это была лишь обычная маска, которую за долгие годы владелица этого дома научилась не снимать, даже находясь абсолютно одна. «Ко мне?» — удивленно посмотрела на своего телохранителя эта загадочная женщина. «Ты уверен?» «Я никого не жду». «Да», — кивнул альф. «Это точно к вам. Он сказал, что от Косова». И стал ожидать ответа. Между тем Парая задумчиво поглядела на остальных присутствующих в комнате. «Я не знаю, кого он прислал, но мне нужно поговорить с ним, иначе этот болван что-то начнет подозревать». «Хорошо», — ответил ей один из сидящих за столом эльфов. «Только не затягивай. Нужно решить наши вопросы как можно быстрее». «Да и...» — тут говоривший споткнулся и посмотрел в угол комнаты. «Госпожа Кудара не может ждать вечно. Ее необходимо доставить в храм, где она займется тем, ради чего сюда и прибыла». «Да, я понимаю», — кивнула головой в ответ хозяйка дома. «Я постараюсь разобраться с этими своими делами как можно быстрее». И слегка наклонив голову, эльфийка вышла из того кабинета, где они находились, а вслед за нею его покинул и альф. «Так кто там пришел?» — спросила она, когда убедилась в том, что теперь их разговора точно никто не услышит. «Не знаю», — честно признался ее телохранитель. «Какой-то парень, похож на огра, но точно не из местных. Может, откуда-то с севера». И хозяйка дома взглянула на своего телохранителя, ожидая продолжения. «Ты бы не стал беспокоить меня в такой момент из-за какого-то там огра. Что еще?» «Он сказал, что у него есть то, что вам нужно, и просил передать это», после чего протянул женщине какую-то небольшую склянку. «Что это?» — посмотрела она на своего охранника. «Кровь, будто этим могло быть все сказано», — ответил он. Параю это начало уже раздражать. «Да, я вижу», — сказала она, — «но при чем тут я?» «Проверьте ее магическим взглядом», — порекомендовал все такой же спокойный и непоколебимый альф. Женщина и сама уже сообразила, что это нужно было сделать в первую очередь. А потому, мгновенно воспроизведя плетение распознавания сути, она проверила переданную ей склянку. «Это кровь вампира», — пробормотала она. «Мага-вампира», — поправил ее альф. «Теперь вы понимаете, почему я позвал вас?» «Да», — кивнула женщина. «Идем поговорим с этим огром». Тот лишь молча развернулся и пошел дальше по коридору. Эльфийка же, следуя за ним, рассуждала. Если у него есть эта кровь, и он пришел сам, то он явно не от Косова. Тот бы лично доставил к ней пленника. Он бы все сделал для меня. Значит, этот огр лишь прикрылся Косым, чтобы встретиться со мной. Мысль была вполне логичной. Только вот из нее следовало два не очень утешительных вывода. Первый — это то, что, скорее всего, самого мага где-то держат, и сейчас он уже не там, где его должны были перехватить люди ее мнимого покровителя. И второй, этот неизвестный, не пришел бы к ней просто так. Ему что-то от нее нужно. «Ладно, посмотрим», — мысленно пробормотала женщина, и как раз в этот самый момент она вышла в холл помещения, где сейчас находился этот самый огр. Парая посмотрела в спокойное лицо парня, стоящего посреди комнаты, и кажется, что того совершенно не волнуют направленные в его сторону арбалеты, которые держали ее охранники. «Ты хотел видеть меня?» — посмотрела она в лицо спокойного огра. Тот лишь равнодушно оглядел ее с ног до головы. «Да, тебя», — наконец согласился он, и практически сразу, даже без перехода, продолжил. «Как я понял, тебе нужен этот маг». После сказанных слов огр кивнул в направлении ее руки, в которой она до сих пор держала зажатую в ней склянку. «Да», — подтвердила хозяйка дома. «Я могу выдать тебе ее», — спокойно произнес парень. «Но...» — протянула Парая. «Все верно», — согласился тот. «Но...» И он поглядел прямо в лицо женщине. «Мне необходимо знать, как добраться до Косова, где он сейчас окопался, как к нему попасть. Мне точно известно, что вы обладаете этими сведениями». Парая даже слегка опешила. Она ожидала чего угодно, но только не этого. Если бы тот попросил деньги, как это происходит обычно, она бы еще начала сомневаться. Но именно эта странная просьба, которая, казалось, не вписывается ни в какие рамки, заставила ее поверить в правдивость всего сказанного и в то, что маг находится в руках этого самого огра. «А если я сейчас схвачу тебя, а потом передам все тому же Косому?» — посмотрела прямо в спокойные глаза огра Парая. «Похоже, его это совершенно не пугает», — констатировала она. «Или он точно уверен в том, что я этого почему-то не сделаю? Если я не выйду отсюда через несколько минут, то вашего мага убьют. А он вам уж точно нужен живым. Ведь именно приказ взять того живым получили люди вашего...» Тут парень слегка усмехнулся и закончил: «покровителя». Теперь уже эльфийка с интересом рассматривала этого огра. Он действительно пришел к той единственной, кто мог помочь выйти на местного заправилу, а не на того клоуна, которого реальный глава местного криминалитета выставил вместо себя. Парая не знала, как этот огр вычислил это и почему пришел именно сейчас, но выходило так, что маг для нее сейчас более важен, чем покровительство Косова. «И ты думаешь, что я сдам его тебе?» — усмехнувшись, спросила эльфийка. Тот лишь пожал плечами. «Ваше право. Только вот я не думаю, что ваши гости поддержат это ваше решение». И он указал рукой в направлении лестницы, ведущей на второй этаж. «Это не случайность», — уже вполне уверенно констатировала женщина. «Слишком многое известно этому огру. А значит...» «Как совершим обмен?» — посмотрела она на парня. «Вы мне рассказываете все, что меня интересует», — равнодушно пожал тот плечами. «Ну, а потом отправляйте своих людей со мной», — и кивнул в сторону альвов. «Я передам им нашего пленника». «Не пойдет», — только и ответила Парая. «Я тебе не доверяю. Зачем играть, если и так все понятно?» «Я вам тоже», — спокойно ответил тот. «А потому обмен будет произведен только так и никак иначе». И он посмотрел на эльфийку. «Советую поторопиться с ответом. Время подходит к концу». Только сейчас до пора и дошло, что этот огр, по сути, зажал ее в угол. Она не сможет захватить его. Времени на споры нет. А если он вовремя не покинет их дом, за которым наверняка следят, так необходимого им мага точно скоро убьют. «Слушай», — решившись, произнесла Парая и начала рассказывать. «Спасибо», — когда она уже закончила, — ответил парень. «Теперь осталась моя часть сделки. И нужно поспешить», после чего он показал в сторону двери. «Идем», — махнул он рукой ее личному телохранителю. «Времени, пока меня ждут, практически не осталось». И сам развернулся в сторону выхода. «Убей его, как только заберешь мага», — быстро отдала приказ женщина, когда Альф проходил мимо нее. Тот лишь кивнул в ответ. Он и сам прекрасно понимал, что такого свидетеля, как этот огр, в живых оставлять нельзя. «За мной!» — приказал он еще трем находящимся тут же охранникам. Сама же Парая проводила взглядом этого смертника, который еще даже не знал, что его приговор уже подписан. Вот он вышел в коридор, ведущий на улицу, и растворился в его полумраке. Вот за ним выходят преданные и служащие ей и ее роду альвы. «Все», — подумала эльфийка, — «теперь можно ни о чем не беспокоиться». После чего она разворачивается, собираясь быстрее подняться вверх по лестнице. У нее были хорошие новости для прибывших эмиссаров, и она собиралась сообщить их. «Неизвестная планета, форт на границе с дикими землями, где-то на территории поселения, дом эльфийки, некоторое время спустя». Идея со склянкой крови Тинаи сработала. Сначала я хотел работать по стандартной схеме, но очень мне не хотелось тащить в это осиное гнездо девушку. Тем более, если я не ошибся в своих выводах, то именно там ей лучше вообще не появляться. Больно уж мне не нравилась та сильная магиня, что находилась в доме. И поэтому я решил идти несколько иным, более безопасным для девушки путем. Так сказать, взял частичку ее, чтобы по ней смогли понять, о ком идет речь. Правда, необходимо потом эту кровь изъять и уничтожить, чтобы по ней ее действительно не разыскали. Вампиры же остались прикрывать подходы к дому снаружи. Сюда никто не должен был пробраться из тех, кто может сообщить о том, что вампирша сбежала. Хозяйка и ее гости вообще не должны быть в курсе происходящих в городе событий. А потому Гасанг и его дочка отошли чуть ближе к центру города. Тиная, раскидав сигнальные сети, будет наблюдать за обстановкой вокруг. Ну, а ее отец в случае необходимости займется устранением возникших проблем. И, скорее всего, это будет силовое решение проблемы. К тому же ему, возможно, придется еще и побегать. Ведь к этому дому ведет не одна дорога, и перекрыть их требуется все. Но делать ему все придется именно своими силами. Тиная осуществляет лишь контроль и говорит ему о том, где можно будет ожидать проблем. Ну, а моя работа заключается в том, чтобы проблемы к ним не подошли со стороны особняка, где я и оказался. Только вот я сам кое-что забыл и не учел всего. А именно того оружия, которым окажутся вооружения альвы. Я почему-то не подумал о том, что они могут предпочесть дальнобойное оружие своим мечам. И по факту так и оказалось. Два из трех телохранителей эльфийки держали в руках арбалеты. «Сейчас», — мысленно пробормотал я, — «этот трюк у вас не пройдет». И постарался разобраться с их метрическими матрицами. Вот тут-то и выплыл тот облом, о котором я не подумал. Это мир, где метрические матрицы предметов должны быть по определению защищены, чтобы ими можно было пользоваться тут. А я как-то об этом постоянно забываю. Так что, если эти арбалеты работают, а будет тут кто-то направлять на меня недействующее оружие, то они или защищены уже после изготовления, или изготовлены из материалов, не поддающихся разрушению различными аномалиями этого мира. И потому сейчас с двух разных сторон от меня стояла пара альвов с реакцией не худшей, чем у меня, контролирующих меня скорострельными арбалетами, защищенной метрической матрицей. Вот так-то. Обезоружить эту двоицу так просто не получится. По крайней мере, один из них успеет выстрелить, и что-то не уверен я, что он промахнется. Плюс могиня и телохранитель, что контролирует меня и не подходит слишком близко, давая возможность работать стрелкам. Все грамотно, но очень невыгодно для меня. А значит, придется менять план, причем срочно, и действовать как-то иначе, а не тупым нахрапом, как я хотел. Что у меня есть? По сути, кроме огромной наглости и того, что я уже внутри здания, ничего. Все, что я им мог передать, передал. Ага. От этого и пляшем. Что я передал? А передал я кровь Тинаи. По сути, это доказательство того, что она у меня. А зачем я все это сделал? Определенно с какой-то целью. Все верно. Так будет рассуждать любой здравомыслящий человек. Никто бы просто не подумал о том, что мне и нужно-то было лишь проникнуть сюда. Но теперь надо работать дальше. Я тут, эльфийка тут. И я ей интересен, по крайней мере, пока. Но мне нужно как-то переиграть их на их же поле. Что тут есть? Да по сути обычный холл. Пустой и открытый, как раз и приготовлен под такие вот встречи. Уверен, что есть еще и механические ловушки, но чтобы они сработали, кто-то их должен активировать. Но кроме встречающих я никого не вижу. Значит, активатор ловушек у них. Скорее всего, или у эльфийки, хотя нет, вероятнее, он у ее телохранителя. Получается, он и его помощники на данный момент представляют наибольшую опасность. Значит, избавиться необходимо именно от них. Опять вопрос встал, а как? Прокрутил в памяти все окрестности. Коридор, что позади меня. Им можно воспользоваться как ловушкой. Дальнобойное оружие там неэффективно. Будут стрелять в меня, но попадут в спину тем, кто находится перед ними. К тому же, там я буду не так заметен, хотя о чем это я? Они вообще меня не заметят, если я на пару мгновений пропаду из их поля зрения и воспользуюсь незаметностью. Тогда останется устранить лишь тех, кто пойдет со мной, но и тех, кто потом останется в зале. Решено, так и сделаю. А как выманить их из здания, я уже решил. Предложу обмен, тянаю на то, что мне необходимо. Это я об информации о косом. Кто он, как его найти и прочее. Мне поверили. Хозяйка рассказала все, что я попросил. Тот обмен, что я предложил, слишком сильно выбивался из шаблона, к которому она привыкла, и поэтому эльфийка мне и поверила. Да еще и мои предположения, они подтвердились. Когда я увидел реакцию этой эльфийки на мои слова о ее гостях, то понял, что, ткнув пальцем в небо, ну, относительно, попал с ними не просто в цель, а в самую точку. Тиная и правда нужна не местному агенту ракшасов, а именно ее гостям. Получается, что и те ракшасы, которых мы встретили в пути, работали для того, чтобы передать девушку тем, кто сидит в комнате эльфийки. Интересно. Я понимал, что это как-то связано с той сильной магиней, но пока ничего большего сказать не мог. Нужно было разбираться в ситуации и смотреть, что можно сделать. Так, я отвлекся, мне все рассказали. Ну а теперь действуем. Надо не дать времени им собраться, а потому чуть форсируем события. «Идем», — произношу я и машу рукой, указывая телохранителю хозяйки дома на дверь. Времени, пока меня ждут, практически не осталось. И сам направляюсь к ней. Ага, он идет следом за мной. Так, удобное место. Хорошо бы он еще с собой кого-нибудь кликнул, а не пошел в одиночку. Все-таки я должен представлять для них сугубо утилитарный интерес. Получить товар, в данном случае это Тиная, а потом они должны устранить то слабое звено, которым являюсь я. И чтобы выполнить эту миссию, наверняка, Альф должен взять с собой не менее нескольких бойцов. Он, конечно, уверен в себе и своих силах, но он не знает моих. И он профессионал, чья гордость никак не пострадает, если он будет действовать не в одиночку. Угу, я все правильно рассчитал. Вот он подозвал еще двух альвов. Тем временем я вышел в коридор. Тут гораздо темнее, чем в холле, так что в первые пару мгновений меня никто не увидит. Быстро накидываю на себя незаметность и смещаюсь вправо, занимая позицию у двери. Так, вот и альвы. Идут грамотно, будто ожидая нападения здесь и сейчас. Конечно, это преувеличение. Данный способ перемещения — лишь выработанная поколениями и годами тренировок привычка, которая въелась им в подкорку. Но в моем случае это не страшно. Я не собираюсь нападать на них сбоку. Все проще. Я могу вклиниться в строй и нанести боковой и фронтальные удары своими мечами. Только вот в моем случае у первого, а это как раз самый опытный и умелый боец, главный телохранитель эльфийки, так вот, у него будет больше всего шансов выжить. У двух других их вообще не останется. Но мой шанс в том, что нападу я на него со спины. Так что действуем. Мечи уже давно в руках. Вот проходит один альф, второй. Делаю шаг вперед. И параллельно своему шагу свожу раскинутые в стороны руки вперед перед собой. Удар чистый, обе головы альвов еще на месте, но шеи их перерублены. Все удачно. Они даже не среагировали на то, что уже мертвы. Тогда надо воспользоваться этим шансом. Пинок в спину того альва, что сейчас передо мной. Его тело пролетает метр и со всего размаха врезается во впереди идущего телохранителя. Тот спотыкается, и это не дает ему вовремя среагировать и увернуться. Я же был готов к бою, а потому наношу всего один единственный удар, и тело последнего альва валится вниз. Ну а теперь быстро возвращаемся. Не знаю, как скоро тут сработает тревога, и как скоро обнаружат тела этих альвов. Сейчас займусь эльфийкой, потом спрячу тела, а только потом поднимусь к тем, кто наверху. Они представляют наибольшую опасность, а потому нет необходимости просто так рисковать и лезть к ним без подготовки. На этом я и порешил, а потому делаю шаг и вновь оказываюсь в холле. Планета Галанат. Толкалианские леса. Форт, дом Параи, некоторое время спустя. Парая только занесла ногу, чтобы ступить на следующую ступеньку, как ей в спину ударил легкий порыв ветра, словно отрезка открывшейся двери, но она никого не чувствовала в помещении. Тем не менее, она обернулась, чтобы проверить, что же ее отвлекло, и наткнулась взглядом прямо в спокойное лицо огра, который стоял напротив нее. «Не ожидала», — только и произнес он, после чего резко выбросил руку вперед. Парая даже не успела никак отреагировать на это движение, как беспомощной куклой замерла на месте. «Полежи-ка пока тут», — пробормотал он, поднимая ее на руки и относя в сторону. «Поговорю с тобою чуть позже». После чего Парая оказалась на полу. А еще мгновение спустя ее накрыла темнота от нового удара, пришедшегося куда-то в район затылка. Огр же спокойно поднялся, огляделся вокруг, подошел к одной из дверей и открыл ее. За нею оказалась какая-то кладовка. «Пойдет», — пробормотал он. А еще через пару минут он закрывал двери этого небольшого помещения. Только сейчас там, кроме различных хозяйственных приспособлений, лежало еще и несколько тел, три мертвых и одно живое. Сам же Огр еще раз проверил помещение и соседние коридоры, после чего неторопливо стал подниматься наверх. И почему это у меня такое предчувствие, что о моем приходе все прекрасно известно? Только и пробормотал он, делая последний шаг и оказываясь в центральном коридоре второго этажа здания. Планета Галанат. Толкалианские леса. Форт Дом Параи. Несколько минут спустя. «Что скажете?» Через несколько мгновений после того, как из кабинета вышла Парая, раздался какой-то странный, убаюкивающий и заставляющий забыть обо всем на свете женский голос. Она сможет выполнить возложенные на нее обязательства. Это заговорила та женщина, что сидела в затемненном углу кабинета. «Госпожа Кудара, она должна», — слегка подрагивающим голосом ответил ей тот самый эльф, что и разговаривал до этого с Параей. И дрожи в голосе у него значительно прибавилось, когда он продолжил говорить. «Вы же понимаете, тут нельзя надеяться на то, что у нее все получится. Это граница, тут не так легко найти тех, кто вам необходим. Слишком глухие и безлюдные это места. Но гоблинов же вы для меня нашли», — раздался все тот же голос. «Да», — кивнул уже другой, — «мы это сделали». Он не стал говорить, каких сил и денег им это стоило. Все равно говорившую с ними это совершенно не волновало. «Вы ведь тоже понимаете», — раздался все тот же убаюкивающий и успокаивающий женский голос. Но эльфу показалось, что последние слова неизвестная произнесла с улыбкой на губах, хотя как он мог это увидеть, ведь ее лицо скрывало тень. «Что если у меня не будет всего нужного материала, то мне придется использовать тот, что я найду сама». Казалось бы, в раздавшемся голосе не было ни грана, гнева или угрозы, лишь спокойствие и умиротворение. Только вот почему оба присутствующих тут эльфа смертельно побледнели и начали нервно переглядываться? Видимо, все потому, что они прекрасно знали, что за материал необходим этой госпоже Кударе. Между тем, за дверьми раздался какой-то непонятный шум, который мгновенно затих, и дальше ничего слышно уже не было. Но неожиданно раздалось необычное шуршание. Оба эльфа в страхе обернулись. Они смотрели как раз в тот угол, где и сидела их собеседница. «Хм, интересно», — раздался ее спокойный голос. «Материал сам пожаловал к нам». Мгновение тень, как бы расступаясь, разошлась в стороны, и в свете, лившемся из окна, можно было увидеть поднявшуюся из кресла девушку. И девушка эта была очень необычной. Казалось, что ее лицо состоит из тягучего жидкого металла. Возможно, и остальное тело этой девушки выглядело так же, но его не было видно, так как оно было скрыто абсолютно белыми одеждами. «Он идет сюда!» — все так же спокойно и умиротворенно произнесла неизвестная. Кто такая эта девушка, которую эльфы именовали госпожой Кударой, сказать было трудно, но уж точно она не была эльфом. Неизвестная планета, форт на границе с дикими землями. Где-то на территории поселения, дом эльфийки, некоторое время спустя. Так, вот я и на месте. За стеной как раз те самые маги, но теперь я поступлю несколько умнее. Начать сканирование, отдал я приказ П. Искину, и тот послушно начал проверять метрические матрицы магов передо мной. Только прямо в тот же момент, что началось тестирование, с места поднялась магиня и направилась прямо к двери. Несколько мгновений, и меня просвечивает какой-то необычный луч опознания. Казалось бы, он состоит сразу из нескольких энергетических потоков, смешанных в один. Как такое возможно, я не понимаю, но судя по тому, что вижу, это вполне реализуемо и выполнено тем магом, что направляется сюда. Сканирование еще не завершено, а маг уже выходит из комнаты. Вот ее двери открываются, вот показывается белая тога. Это что, жрец? Только и успеваю подумать я, как резко ухожу в сторону, параллельно разрушая активированное плетение. Так, со мной точно никто не собирается говорить, даже больше. Меня пытаются ликвидировать, не оставив мне никакого выбора. Странную конструкцию использовала эта неизвестная магиня. Нечто похожее на обычный пресс, только вот еще в него вплетено несколько подплетений из совершенно иных школ. Зачем, если и так все сработает без проблем? Так и скорость активации возрастет, и время действия увеличится. Так почему? И только тут я догадался посмотреть на того, кто же на меня напал, вернее, на ту. И только взглянул в ее лицо, как все вопросы у меня сразу отпали. Это еще одна стихия, но не стихия льда, как ила. Это что-то связанное с металлом, жидкостью и немного огнем. Вот откуда столь странное строение плетений. Это существо просто не может выстроить что-то другое. Тогда что дальше? Если это и правда металл, то в прямом поединке с ним не справиться. Да и сбежать не получится. Не уверен, но у металла, кажется, есть такое понятие, как усталость. Разве что энергетическое, когда тупо не хватает ментальной. Но это знание мне мало чем поможет, хотя я быстро выстраиваю канал к этой необычной девушке. Да, поговорить бы с ней, узнать, что она делает, работая на ракшасов. Они же их исконные враги, но та даже не дает мне такого шанса. Только и успеваю, что уворачиваться от плетений. Подключив канал, сумел начать откачивать ментальную энергию. И не просто откачивать, а тем самым сбивать активацию плетения этой магини и слегка замедлять скорость воспроизведения ее плетений и какой-то общей собранности. Но этого мало. Я попробовал собственные магические атаки, однако ничего не вышло. Они просто не могли пробиться к ней. «Сканирование завершено», — неожиданно доложил Искин. «Ну и что мы можем сделать?» «Ага. Тем двум магам можно спокойно внедрить скрипт подчинения в метрическую матрицу. И они будут работать на меня. А вот с магиней все оказалось гораздо сложнее. Взломать-то ее метрическую матрицу оказалось не так-то сложно. Но вот, тем не менее, ничего сделать с нею было невозможно. Она не поддавалась никакому воздействию. П. Искин нашел несколько вариантов, но все они были направлены лишь на одно – на разрушение метрической матрицы или отдельных его участков. «Ну что же, делать нечего», – пробормотал я и дал задание подготовить несколько скриптов. Их-то я и внедрил уже через пару мгновений в тело магички. «Жаль, что так и не поговорили», – на прощание подумал я. Ну а дальше девушка уже погибла. Быстро и тихо, даже не оставив никакой памяти о себе. Трупа на полу не было, только какая-то лужа. Приглядевшись, понял, что это ртуть. По крайней мере, именно так ее и изображали везде, где я ее видел. Ну да ладно, с этим уже ничего не поделаешь. Этот источник информации для меня теперь потерян. Но тут есть и другие. После чего я спокойно обхожу лужу жидкого металла, даже собрать нечего, ни драгоценностей, ни одежды, ничего. Ладно, идем дальше. Там будут те, кто согласится сотрудничать со мной. У них просто другого выхода нет. Через несколько минут я знал все. От целей прибытия этих эльфов до того, а зачем же все-таки сюда прибыла эта женщина и ей понадобилась Тиная. Кроме всего этого, парочка эльфов напела мне много полезного как о самом городе, так и о тех, кто здесь всем заправлял. И очень мне уж не понравилось то, что ниточки к главе местного криминалитета ведут прямо в гарнизонную крепость. Правда, это я и так знал, но как-то не сопоставил, когда мне все это рассказывала эльфийка. Теперь же я знал все, что мне необходимо. Напоследок я обшарил весь дом, собрал все, что было в тайниках и рабочем столе эльфийки. Кроме того, обыскал все трупы. Ну а теперь на выход. Только вот стоит проверить, все ли снаружи чисто. Мне повезло, из охраны никого не было. После этого я выбрался из дома и незаметно отошел дальше. Все, тут у меня дела закончены. Но времени, чтобы достать местного криминального босса, у нас оставалось еще меньше. Он очень быстро узнает о том, что произошло с его подругой, а потому этого допустить нельзя. И только заметив выглянувшую из какого-то закутка Тинаю, я им быстро махнул рукой. «Куда?» — спросил у меня Гасанг. «Похоже, все дороги ведут в крепость», — ответил ему я, после чего мы заспешили в сторону каменной стены форта. Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями. Крепость некоторое время спустя. «Вы куда?» — тормознул нас на входе в крепость невысокий орк. Мне почему-то казалось, что все они будут не меньше, чем встреченные нами ранее. Но этот был даже ниже меня. В крепость нас старик приглашал. Мы с ним в поселение прибыли сегодня. Местный страж задумался, потом, видимо, что-то прикидывая, ответил. «Да, они с командиром вроде только сегодня вернулись». И, почесав затылок, махнул рукой, пропуская нас. «И что это все?» — оторопело подумал я. «Неудивительно, что сюда может пробраться любой». Вдруг раздалось со стены. «Ну, значит, еще не все потеряно», — посмотрел я на стражника, ожидая продолжения расспросов и просьбы передать ему наши документы. Но тот только взглянул на нас и сказал: «Не забудьте расписаться у капитана». «Хорошо», — кивнул я в ответ. И мы направились дальше. «Но у них и безопасность», — посмотрел на меня отец Тинаи. «Согласен, слишком все просто», — согласился с ним я. «Необходимо ждать где-то подвоха». Но его не было. Мы спокойно прошли практически всю внутреннюю площадь крепости, дойдя до нужных нам частных домиков. «Так кто нам нужен?» — уточнил у меня Гасанг, оглядывая снующих туда-сюда орков. Я усмехнулся. «Не поверишь, но орк», — сказал я ему, провожая взглядом одного из вооруженных бойцов. «Как так?» — между тем удивился отец Тинаи. «Вроде правка говорила о том, что косой — это гном». «Да, ваша соотечественница говорила, это именно так. Но она оказалась не права. Мы правильно сделали, что пошли сразу к эльфийке. А то иначе нашли бы они нас раньше, чем мы его». После чего я добавил: «Так что нет, он не гном», и отрицательно помотал головой. «Гном — это лишь свадебный генерал». «Какой генерал?» — еще более удивленно спросил вампир. «Тот, кого выставляют на показ», — пояснил я. «Реально же тот, кто руководит всеми местными бандитами и отдает приказы им, засел тут, в гарнизоне». «Так вот почему они так быстро узнали про нас», — констатировал вампир. «Да», — подтвердил я. «Возможно, старик, думая, что это один из многих его информаторов, сам же и слил тому всю информацию». «Так как его зовут?» — посмотрела на меня Тиная. «Того, кого мы разыскиваем». «Имя, которое он носит у орков, мне неизвестно», — сказал я. «Местные, да и сама эльфийка, звали его только как Косой». «Так как же тогда быть?» — поинтересовалась девушка. «Как мы его в этом случае найдем?» «Все просто», — ответил я ей. «Мне неизвестно, как его зовут, но мне сказали, где его найти. И я показал на домик в крепости, за которым мы сейчас и наблюдали. Нам нужен его владелец». «Его?» — несколько заторможенно спросил у меня Гасанг. «Да, а что?» — посмотрел я на него. Тот на пару мгновений замолчал, а потом ответил. «Так это же дом Шрама», — сказал он. Я вопросительно взглянул на него, ожидая продолжения. Когда он мне рассказывал о том, где его, если что, можно будет разыскать, Он как раз и описал свой дом, а также назвал пару примет, по которым я смогу его всегда узнать. И Гасанг на пару минут замолчал, а потом продолжил. Так вот, это я, когда мы только попали сюда, сразу приметил. Думал, если вдруг увидим его, то хотел привлечь к нашему делу. Я же задумался. Если под боком у старика сидит такой рассудительный тип, как Шрам, то тот никогда не узнает о том, кем он является на самом деле. Но вот что странно. Шрам этого пожилого орка мог грохнуть в любой момент. Так почему он все еще этого не сделал? Непонятно, протянул я. Отсюда и главную цель выделить не получается. Ведь если бы Шрам хотел захватить тут власть, то она была бы у него в руках. Он же все еще сидит в командирах гарнизона. В чем выгода? Я поглядел на выходящий из крепости патруль. Так вот же она, выгода, оторопело подумал я. Шрам, как командир гарнизона, контролирует все маршруты движения патрульных групп. И под это дело он сможет обделывать свои делишки даже с большей выгодой, чем сам старик. Да, протянул я, хорошо он устроился. А потом поглядел в сторону донжона крепости. Где-то там должен был пока обретаться Шрам. «Вон он!» — тихо прошептала Тиная, показывая куда-то совершенно в другую сторону. «Да», — подтвердил я, — «что плохо, Шрам подходил к своему дому с совершенно иной стороны. Но и кроме того, он был не один, его сопровождали пара орков и до боли знакомый мне тролль, который отирался возле воровки при нашей первой встрече». «Кажется, опоздали», — протянул я и выдвинулся вперед. «Но проверить это все-таки стоит». Вампиры последовали за мной. Стоило хорошенько переговорить с нашим знакомым и понять, в какое же говно он нас втянул.